Если верить официальным отчетам, опасных тварей выловили и уничтожили, а незадачливого некроманта-экспериментатора казнили. Однако что-то мне подсказывает, что пара-тройка вампиров вполне могла уцелеть. И если уж даже не слишком разумные вурдалаки, действуя на инстинктах, умудряются расширять свою популяцию, подкармливая куколок и выползней, то уж разумные твари тем более озаботятся сохранением своего вида. Мне разумная хищная тварь, которую сложно контролировать, нафиг не нужна была, и проблемы на пустом месте тоже. Именно поэтому я постоянно демонстрировал окружающим, что сундук меня слушается и не совершает самостоятельных действий. Полагаю, если бы подобных сундуков в городе было хотя бы больше 5, отношение к моему изобретению было бы более лояльным. Но, увы, контракт не позволял рыпаться в данном направлении. Хотя кто сказал, что нельзя попробовать что-нибудь иное? Первое, что я сделала, обратилась к Бронину. Он по достоинству оценил и придуманную мной краску, и идею станка, который облегчал процесс с печати. Пока типографский процесс был еще в стадии обкатки, но уже становилось понятно, что это действительно стоящее дело. Идею я подала довольно хорошую. Ну и почему бы не попробовать продать гномам еще что-нибудь. Однако прежде нужно было решить проблему с контрактом, навязанным мне Академией. Прихватив с собой его текст, я надеялась побеседовать с каким-нибудь компетентным крючкотвором и понять, действительно ли я нашла в нем лазейку, или мне это только кажется. Бронин подумал и присоветовал мне обратиться к известному в городе специалисту, живущему неподалеку. Правда, он человек, и за свои услуги дерет больно дорого, вынужден был признаться гном, но зато второго такого специалиста во всем городе не найти. Рекомендованный Брониным крючкотвор действительно оказался профессионалом. Он дотошно изучил контракт, выслушал мои соображения и зарылся в какие-то свитки. Видимо, изучал, были ли прецеденты и чем они закончились. В конечном итоге выяснилось, что я действительно нашла лазейку. Не потому, что маги такие невнимательные, а просто потому, что в данном мире воздухом не торгуют. Пришедшая ко мне в голову мысль была проста, как мычание. По контракту я обязана была любое свое изобретение продавать Академии, причем по тем расценкам, которые она установит. Но в тексте ничего не говорилось о том, что я обязана продавать им приходящие мне в голову идеи. И если я вдруг получу от гномов заказ на изготовление артефакта, то и готовый продукт будет принадлежать не Академии, а бородатым предпринимателям. Для меня же разница заключается в том, что гномы дадут мне очень хорошую долю с прибыли. Моей очередной идеей было изобрести велосипед. В самом прямом смысле этого слова. Надоело уже пешком везде ходить, куча времени на дорогу уходит. Разумеется, я понимала, что конечный продукт будет отличаться от того, что я видела в своем мире и даже от того, что я попыталась нарисовать. Начнем с того, что каркас и колеса будущего агрегата планировалось делать деревянными, а педали присобачить к переднему колесу. Собственно, был вариант и вообще без педалей, магический аналог мопеда, но там нужно было продумать тормозную систему. Для себя, любимой, я в дальнейшем планировала создать нечто квадроцикла, причем, по моей задумке, транспорт должен будет слушаться команд так же, как и сундук. Эксклюзивная версия будет включать в себя добавление к деревянному костяку костяк лошадиный и прикрепленную на руле занятную черепушку. В принципе, от самодвижущегося велосипеда недалеко и до самодвижущихся повозок, но это стоило обсудить с гномами, и не демонстрировать народу все идеи сразу. И да, кстати, о дизайне тоже нужно было подумать отдельно. Во все времена, во всех эпохах существуют типы, готовые платить за понты, и глупо было бы этим не воспользоваться. Гнома, работающего с деревом, я тоже нашла по наводке Бронина. Я даже была заранее согласна получать свои проценты бартером, поскольку мечтала построить дом, возведя срубы на мегалите, и перед ним, а хлипкий пристрой лучше вообще сломать, будет больше места под грядки с зеленью. Поскольку в далекой юности у меня был свой велосипед, который я много раз разбирала, собирала и чинила, его конструкцию я прекрасно помнила, и даже представляла, как можно ее изменить, чтобы педали были расположены на переднем колесе, как и у первых велосипедных представителей моего мира. Я даже подумывала над тем, чтобы увеличить количество колес до 3 штук, тогда новый транспорт проще будет освоить, а значит поднимется уровень продаж. Ну а уж как украсить новое изобретение, чтобы оно стало модным и престижным, Этому гномов учить не нужно. Они вообще народец практичный и продвинутый. Настолько, что даже заплатили мне за разработку рекламной кампании нового товара. В принципе, велосипед и без нагнетания ажиотажа должен был пользоваться спросом. Даже если это будет магический вариант, который приводит в движение отнюдь не мускульная сила, его приобретение и содержание будет обходиться явно дешевле одной лошадиной силы. Работая над новыми идеями и артефактами, не забывала я и о мазе для изменения внешности. Вот только результаты экспериментов радовать меня перестали. Видимо, кардинальная смена имиджа – это действительно нечто уровня архимаги. Максимум, что у меня получилось в конечном итоге, это частично вернуть свою родную внешность, с поправкой на возраст. Эксперимент на любопытствующей служанке какого-то из богатеев, периодически заказывавшей у меня зелья для своих хозяев, вообще не дал практически никакого результата, кроме сглаживания шрамов и отбеливания кожи. Она, конечно, осталась довольна, но я-то совсем другое планировала. Мало того, те небольшие изменения, которые я внесла в свою внешность, типа формы губ и бровей, тоже со временем исчезли. Более того, после нескольких экспериментов мазь вообще перестала на меня действовать. Итог моих многочисленных издевательств над собственным обликом получился довольно любопытным. Ни красавицей, к сожалению, ни страшилищем, к счастью, я не стала, но внешность получилась довольно оригинальной, непривычной для меня самой. Слишком темные, почти черные, глаза, хотя на них я вообще никак не воздействовала, чересчур бледная кожа, даже родинки с веснушками исчезли. И чрезмерно красные губы, как будто крови напилась. А если учесть, что местный идеал женщины – хрупкая синеглазая блондинка, то эксперимент, в целом, можно считать провалившимся. Нет, расстраиваться по поводу своей новой внешности и ее несоответствия местным канонам красоты я не стала. Вот еще, шаблоны для того и существуют, чтобы их периодически рвать. Лично я сама себе напоминала Мартишу из небезызвестной семейки Адамс, и для более точного соответствия образу выкрасила волосы в черный цвет и начала носить одежду насыщенных тонов. Собственно, получившийся готичный облик натолкнул меня на идею внешнего вида своего жилья и обустройства территории. Как должно выглядеть убежище алхимика, артефактора и некроманта? Зловеще. Значит, помимо забора, мои владения будет охранять нежить. У меня под рукой целый ров с покойниками. Да, похоронены они по всем правилам, сама способствовала, но это не значит, что нельзя попользоваться их скелетами. К тому же, в данном случае костяки будут нести даже не охранные или защитные функции, а всего лишь отпугивающие. На большие, покамест, я просто не потяну. Не хватает знания и практики. Только нужно не забыть посоветоваться с Гирлом Мартисом. А то кто знает, как местная власть отнесется к скелетному отряду. Не посчитают ли, что я хочу вылезти за дозволенные рамки и создать армию? Как ни странно, на итоге моего сотрудничества с гномами в первую очередь обратила внимание не академия, а гильдия. Я была вызвана на ковер, и даже, на сей раз, пропущена дальше порога. Почтенный глава гильдии алхимиков, Дьорл Картевиус, выразил недовольство тем, что прибыль идет мимо их кассы. Я пожала плечами и предложила проспонсировать мой следующий эксперимент, самодвижущуюся лодку. Правда, сколько времени уйдет на то, чтобы ее изобрести, и каким будет конечный результат, неизвестно. Дьорл Картевиус пожевал губы, но с деньгами, почему-то, расставаться не пожелал. В его внутренней смертельной схватке между хомяками и жабами победили зеленые пупырчатые твари. Собственно, пока я не отработаю контракт, гильдия вообще не должна мной интересоваться. Я с потрохами принадлежу академии. Однако мои нововведения не остались без внимания, и многие маги стали ставить на свою продукцию логотипы и заказывать гномам листовки с рекламой. Но поскольку опыта в PR-бизнесе у них не было, маги занимались откровенным плагиатом. С одной стороны, меня это здорово раздражало, а с другой, позволяло быть на шаг впереди, поскольку опыта и идей мне хватало. К сожалению, не все мои изобретения получалось нормально продать. Мои эксперименты с мылом, например, не принесли мне практически никакой прибыли. На штучных поделках много не заработаешь, а развернуть производство мешали отсутствие денег и гильдия парфюмеров, не терпящая конкурентов. В конечном итоге, я была вынуждена продать им несколько удачных рецептов, причем не слишком дорого. Поэтому пришлось искать другие возможности дополнительного заработка. Очередной попыткой, если уж не заработать, Так хотя бы сэкономить стала моя идея слегка порыбачить. Ну глупо как-то жить на берегу моря и не пользоваться его дарами. Пока мои руки дошли только до сбора меди, но теперь я готова была заняться чем-нибудь покрупнее. Конечно, нужно было давно озаботиться рыболовством, но мой энтузиазм гасило несколько важных факторов. Во-первых, я не очень разбиралась в рыбе вообще и ее местных видах в частности. Пришлось пошляться по рынку, поинтересоваться рецептами и перепробовать несколько вариантов, чтобы понять, что мне придется по вкусу. Во-вторых, я не очень представляла, каким образом мне заняться рыбалкой. С удочкой сидеть, у меня столько времени нет, и удочки тоже нет, кстати. Сети расставить, ага, я, скорее, сама в них запутаюсь. К тому же, не хочется привлекать внимание к моему маленькому частному пляжу. Оставался только вариант вентиля, и я пыталась смастерить его из подручных материалов. Насколько я помню, вентиль – это не слишком сложная по конструкции, сплетенная из ивового прута цилиндрическая корзина, с одним отверстием конической формы для прохода рыбы внутрь. Я такую в деревенском музее видела. Для меня это оптимальный вариант. Посторонние ничего не увидят, караулить ее не надо, и вообще максимум результата при минимуме затрат. Размещу поглубже, не поскуплюсь на приманку, и, глядишь, будет свежая рыбка к столу. Стоит поразмыслить и на тему магического рыболовства, но определенно не сейчас. Итак, проблем по маковку, не стоит излишне распыляться. Еще один, совершенно неожиданный, способ сэкономить мне подогнал Георг Мартис. Городской клан охотников, следящий за безопасностью в Хлоиппа, закупал боевые зелья и артефакты через городскую казну. Соответственно, цены и продавцы были установлены контрактом. Лечебница и артефактория были официальными поставщиками, и получали на этом деле нехилые прибыли. Однако свободные охотники, истребляющие различного вида нечисть, ни к какому конкретному городу или учреждению привязаны не были, что логично, им слишком много приходилось путешествовать и перемещаться. Разумеется, эти залетные гости не могли пройти мимо внимания Дьерла Мартиса. К своей работе по охране правопорядка глава клана относился очень ответственно. Другое дело, что охотник всегда поймет охотника. Не зря же у представителей этой сферы деятельности в городе был облюбованный трактир, где они отдыхали и оставались с ночевкой. А теперь, если удастся договориться, будет и собственный алхимик, не задирающий цены на свою продукцию. Дьерл Мартис, во всяком случае, обещал поспособствовать. Дьерл Нартер, охота оказалась не слишком удачной. Стоило из-за трех вурдалаков тащиться в недельное путешествие. Деревенский староста расписывал обуявшие их бедствие так, что я рассчитывал, как минимум, на стаю лесных трясинников. А там всего-навсего на тракте троих путников убили и, ограбив, прикопали под кустом. Разумеется, неупокоенные тела постепенно превратились в вурдалаков. Но живности в лесу было полно, и твари нападали на людей только тогда, когда те вторгались на их территорию. Собрались бы мужики всем селом, вооружились бы дубьем, и осталась бы от вурдалаков одна зола, ибо как их окончательно упокаивать любой неграмотный крестьянин знает, зачем им охотник понадобился, да еще и расплатились эти сквалыги частично продуктами. Нартер, давно не виделись, надолго в наш город, ну вот, не успел я пересечь границу Хлоиппа, как тут же объявился Мартис собственной персоной. Уже успели ему донести о моем прибытии. Интересно, он теперь постоянно меня контролировать будет? Всего-то один раз и подебоширил в трактире, разбил пару морд и одну кружку. Что мне теперь, до конца своих дней из леса нос не высовывать? Я на пару дней, охота не слишком удачно прошла, и с деньгами у меня не очень. Попробую сбагрить кому-нибудь вурдалаков на ингредиенты, или хотя бы в обмен на боевые зелья. С последним вариантом могу помочь, хмыкнул Мартис. Есть у меня знакомый алхимик, с деньгами там тоже туго, но по обмену договориться можно, качество гарантирую. К тому же, тебя даже не заставит потрошить вурдалачьи тушки, как в прошлый раз, и на постоянный сбыт ингредиентов можешь договориться, а то и работать по заказу. В чем подвох? Заподозрил неладное я. Это женщина. Издеваешься? Рекомендую. Рекомендуешь, значит, я много путешествовал и много чего повидал в своей жизни. Доводилось сталкиваться и с женщинами-алхимиками. Редко, но доводилось. Удачно выскочившая замуж девица оплачивала контракт мужниными деньгами, получала диплом бакалавра и открывала лавку зелий. Если, конечно, вообще не забрасывала свое ремесло, что случалось гораздо чаще. Ни одна из таких встреч удовольствия мне не доставила. Одна Мириссин запомнилась мне особенно, у нее все было розовым. Вообще все, одежда, обувь, украшения и даже обстановка в доме, включая диванные подушечки. Ужас. После часа общения меня тошнить начало от всего этого великолепия. Да еще и Мириссин попалась с заскоками. В обморок упала, когда я голову выползня достал. Можно подумать, что она зелье только из цветочной пыльцы варит. Она действительно профессиональный алхимик, кисло уточнил я. Можешь не сомневаться. Девчонка умудрилась получить диплом бакалавра, и сейчас отрабатывает контракт. Она варит очень качественные зелья и мази, и артефакты с амулетами. Кстати, неплохие делает. Ну давай посмотрим, что там за чудо такое. Вообще-то рекомендация от Мартиса дорогого стоила. Не знаю, как остальным, а охотникам он всегда советовал только самых лучших специалистов. Понятно, что за одни только красивые глазки диплом бакалавра не дадут. Да и школу закончить, это серьезные усилия нужно приложить. Я, например, итоговые экзамены не сдал. И лет 5 истреблял всяческих тварей, сначала расплачиваясь со школой, а затем пытаясь получить степень бакалавра. Однако даже рекомендация Мартиса не могла повлиять на мое, не самое лучшее, мнение о женщинах-алхимиках. Представительницы этой профессии мне встречались своеобразные, больше озабоченные тем, чтобы показать собственную значимость, чем реально работающие. Раздражающая манерность, каша в голове, взрывы эмоций на пустом месте, тупое самодовольство и неприходящее чувство собственной охрененности, особенно по сравнению со всякими мужланами. Первое, что меня удивило, мы подъехали не к дому, и даже не к лечебнице, а к мрачной груди камней. Насколько я знал, место это считалось нехорошим и даже отсутствовало на городских картах. Официально этой территории не существовало, а потому никто не нес ответственность за тот бардак, который здесь творился. Ну, до тех пор, пока похороненные без соответствующих ритуалов мертвецы не начинали терроризировать город. Лет 5 назад я убил здесь 3 куколок, 4 выползней и 1 вурдалака, и думал, что снова смогу подзаработать, поскольку твари, наверняка, вновь расплодились. Сам Мартис и подопечные его клана не горели желанием лезть на нехорошую территорию, а Тимрис, единственный из городских охотников, хоть как-то владевший некромантией, насколько я знал, сбежал в действующее войско. Зря я рассчитывал на дополнительный заработок, зря. Если на этом нечистом месте и водились когда-то твари, то теперь они здесь точно не появятся. На участке земли, куда тот же Мартис, да даже Дьорл Хайтрин, ступать боялись, гномы развернули строительство. Перекопанная земля, изрядное количество бревен и несколько скелетов, которые лежали аккуратной стопкой у городской границы. Прямо на каменном сооружении возводилось деревянное, а посреди всего этого безобразия резвился сундук, который вел себя как собака, прижимался к земле, взбрыкивал и путался под ногами. Я зажмурил глаза и помотал головой, вроде, не пил, а мерещится всякое. Потерев глаза и ущипнув себя для верности, я слегка растерялся. Никуда не исчезли ни гномы, ни скелеты, ни сундук, ни ухмыляющийся Мартис. Последний факт немного привел меня в себя. Если спокоен глава клана охотников, отвечающий за городскую безопасность, значит, ничего страшного не случилось. Но что здесь происходит, хотел бы я знать. Сундук подбежал ближе, и я с удивлением опознал в приделанной к нему черепушке голову собственноручно убиенного полосатого волка. Тварюга была с меня размером, я специально законсервированную тушу почти неделю на себе пер, чтобы в городе продать подороже. Помнится, клыки и шкура за хорошие деньги ушли, а череп перекочевал в трактир для охотников, как символ доблести. Какой гад его продал? Я перевел взгляд с сундука на Мартиса. Тот поднял глаза к небу и засвистел что-то мелодичное. Вот аферист. Ну пусть только попробует не поделиться выручкой от продажи черепа. Ладно, я потом разберусь, как голова полосатого волка оказалась на чужом сундуке. Где алхимик, с которым ты обещал меня познакомить? Привел мне клиента, Мартис. Раздалось у меня из-за спины. Глава 5. Ежедневная добыча мидий, рыбы и прочих интересностей получалась не слишком большой, но на еду хватало. И на ингредиенты тоже, кстати, потому как оказалось, что местные водоросли даже эффективнее рекомендуемых в рецептах синих северных, а чешуя синерыбицы вполне способна заменить дорогую и редкую шкурку пустынной ящерицы. Я экспериментировала напропалую, в надежде найти несколько идей, с которых можно будет кормиться, пусть даже и после того, как я отработаю контракт. Возиться с мазью, улучшающей внешность, Я не перестала, благо у меня теперь был добровольный подопытный кролик. Любопытная служанка, хозяева которой клюнули на мою рекламу, постоянно крутилась возле лавки, куда я сдавала свою продукцию. Мирс Флисси рискнула попробовать результаты моих первых разработок, и теперь стала моим постоянным клиентом. Пока мист мазь улучшала цвет лица, сглаживала неровности кожи и даже убирала синеву под глазами, я надеялась, что в дальнейшем мне удастся улучшить результаты. Мирс Флисси была озабочена тем, чтобы удачно выйти замуж, и мечтала усовершенствовать свою внешность. На мой взгляд, девочка и так была вполне симпатичной, русоволосой, среднего роста и вполне приятных пропорций. Однако местные каноны красоты диктовали свои правила. Кстати, я неожиданно для себя выяснила, что волосы в данном мире красить не принято. Не то что это осуждалось, просто никому в голову не приходило. Даже странно, я купила краску у лесных прошретов. С тех пор, как Максимус их прижал, они старались не нарываться на неприятности, но все равно оставались дикими племенами, недолюбливающими чужаков. Чем-то они мне напоминали цыган, в том числе, и своей любовью к лошадям. Краску, между прочим, они использовали, чтобы менять масть ворованных четвероногих и скрывать изъяны. Ну, а я применила ее немного в другой сфере. Неплохо получилось, кстати. Для полноты образа мне не помешало бы длинное, узкое черное платье с разрезом до бедра, но работать в таком однозначно будет неудобно. Собственно, разобрав на составные компоненты черный, рыжий и коричневый красители, я сумела не только их повторить, но и сварить несколько новых оттенков. С прошретами оказалось не так уж сложно договориться, и за готовую краску они поставляли мне часть нужных ингредиентов. Еще часть поставляли охотники, но не слишком много. Поскольку клан Мартиса занимался внутренней безопасностью Хлоиппа, за городской чертой они редко оказывались, а это ограничивало возможности добычи ингредиентов. Лавки, в которых я покупала готовую продукцию, работали со свободными охотниками, часто привязывая их семейными узами. Самой удачной моей разработкой стала краска, осветляющая волосы. Вот это уж удача так удача. На мое предложение попробовать стать блондинкой, Мирс Флисси издала радостный визг и даже похлопала в ладоши. Получилось, ну, не идеально, конечно, но все равно неплохо. Цвет немного отдавал в желтизну, но с этим уже можно было работать. И главное, на меня сразу посыпался вал заказов. Ну и цену я не постеснялась поставить соответствующую. Была у меня и еще одна удачная разработка. Я, наконец, изобрела амулет, защищающий от неприятных запахов. На данный подвиг меня сподвигла моя некроманская деятельность, поскольку поднятые трупы обычно источали жуткое зловоние. На основе этого изобретения я создала довольно сложный артефакт, который уничтожал собственный запах, скрадывал звук шагов и даже заглушал издаваемые звуки, включая дыхание. Разработка эта была сделана специально для охотников, на них же опробована и пользовалась постоянным спросом. К сожалению, мои идеи подвязаться на ниве журналистики так и канули в лету. И дело было даже не в моей постоянной занятости, не всегда хватало времени даже перекусить, а в менталитете окружающих. Женщину-алхимика местные мачо хоть как-то воспринимали, но представить ее в качестве журналиста отказывались напрочь. Дескать, мужская это профессия, требующая аналитического склада ума и знания политических реалий. Я даже наваяла статейку, чтобы поколебать эту убежденность, но ничего не вышло. Редакторы упирались, как бараны, и на компромисс идти не желали. Жаль, конечно, но у меня оставалась мечта открыть собственную газету, лучше всего, с рекламными объявлениями. Так что я не стала расстраиваться из-за пустяков и сосредоточилась на других направлениях. Поскольку идея велосипеда была оценена гномами по достоинству, воплощение проекта в жизнь не заставило себя ждать. Рекламная кампания, которую я развернула по всем правилам, привлекла много любопытствующих, и появились первые заказы. Я следила за изготовлением велосипеда практически ежедневно, и даже успела протестировать несколько экземпляров. В результате у транспорта появились шины из магически преобразованной коровьей кишки, и несколько амулетов, отвечающих за освещение, торможение и подачу сигнала. Впрочем, как ни жаль, массовым продуктом, скорее всего, это изобретение никогда не станет. Прежде всего потому, что отсутствие стандартизации в производстве делало этот транспорт практически непригодным к ремонту. Общая деревянная конструкция получалась не слишком прочной, а сиденье, из-за отсутствия пружин, не слишком удобным. Нет, последние две проблемы вполне можно было решить с помощью магии, но цена изделия возрастала. Похоже, придется умерить свои мечты осчастливить велосипедами весь мир, и остановиться пока на нескольких единичных экземплярах для особо продвинутых пользователей. Мда жаль, конечно, но вместо удобного средства передвижения, доступного каждому, получилась игрушка для обеспеченных мажоров. Хотя в моем мире, насколько я помню, велосипедная эпопея начиналась примерно с этого же. Поскольку двухколесные агрегаты постепенно приобретали законченный вид, можно было приступить к следующему пункту нашего плана – изготовлению самобеглой коляски. Идея квадроцикла гномам почему-то не понравилась. Ее первый, и пока единственный, экземпляр делался изначально пафосным и дорогим, его планировалось подарить градоначальнику. Разумеется, не просто так, а с намеком на то, что мне нужно как-то узаконить территорию, на которой я обосновалась, а бородатым изобретателям очень хочется приобрести в собственность кусок земли в центре Хлоиппа. Моя память подкинула идею торгового центра. Гномы оценили. Тот день, когда ты вошла в мою мастерскую и принесла свой первый заказ, можно считать счастливым, сказал мне Бронин. Я не знаю, откуда берутся твои идеи, но они приносят деньги, и, я надеюсь, будут приносить впредь. Я тоже на это надеюсь, потому что одними только зельями и артефактами контракт не закроешь, вздохнула я. Обычно, женщины выходят замуж, и уже мужчина решает все проблемы, в том числе и по оплате контракта. Избавиться от одной кабалы, чтобы заполучить другую, хмыкнула я. Нет, если уж искать мужчину, то не для того, чтобы он кошельком работал, и не для того, чтобы он воспринимал в качестве кошелька меня саму. Я хочу встретить достойного партнера. Это сложно. Алхимия – наука небезопасная, а уж некромантией вообще никто заниматься не хочет. Жаль, пожала плечами я. У меня есть прекрасная идея усовершенствованной самобеглой коляски. Однако там предполагается использовать лошадиные кости, в том числе и черепушку. Транспорт будет опознавать хозяина, подъезжать к нему по первому зову и, скорее всего, будет наделен способностью сам себя подпитывать. Как твой сундук, который крыс ловит, хмыкнул Бронин. Как только ты закончишь отрабатывать контракт, я первый в очереди на изготовление подобной вещи, только без черепа, пожалуй. Лучше я буду покупать амулеты для его магической подпитки. Все что угодно ради клиента, хмыкнула я. Но с первым местом в очереди ты погорячился, в лучшем случае третьим. И то потому, что я тебя уважаю, а первым будет Георг Хайтрин. Он заинтересовался сундуком в первый же день моего пребывания в Хлоиппа. А вторым кто будет, Мартис? Сердито поинтересовался гном. Скорее всего, градоначальник. Не могу же я его без такого подарка оставить. Меня неправильно поймут. Оформление сундука, кстати, буду у кого-нибудь из вашего клана заказывать. Подсластила пилюлю я. Лучше мастеров, чем гномы, мне все равно не найти. Бронин польщено заулыбался, и мы расстались довольные друг другом. Нет уж, с бородатыми предпринимателями я ссориться не собиралась. Конечно, хитрюги зарабатывали на моих идеях большие деньги, но, во-первых, делились, а во-вторых, без их помощи я все равно не смогла бы продвинуть придуманные мной проекты. Да и скидки приятно было получать, хотя бы на ту же бумагу. Изначально я собиралась как-нибудь пристроить в дело купленные газеты, точнее то, что от них осталось после исчезновения магического воздействия. Но бумага была настолько плохой, что кроме поделок из папье-маше ни на что не годилась. Я обзавелась декоративными коробочками разных форм и видов, стаканами, подставками и тарелками. Эта мелочевка, конечно, тоже была не лишней, но хотелось совершенно другого. Я, наконец, созрела для того, чтобы привести в порядок все свои записи. На данный момент там черт ногу сломит. На сей раз я приобрела несколько огромных пачек сшитых листов, и для алхимии, и для артефакторики. В двух из них я буду записывать уже готовые рецепты, а остальные останутся для экспериментов, разработок, таблиц совместимости и прочих интересностей. А чтобы непрошенным шпионам жизнь медом не казалась, вести записи я буду по-русски. Наверное, так нужно было поступить изначально, но я тренировалась в местной письменности и осваивала язык. Да, доставшееся мне тело было его носителем, но словарный запас там был такой обними и плачь. Еще одним важным, но неспешным делом было исследование саркофагов. Каким-то образом они подпитывали вурдалаков, позволяя им стать, если уж неразумными, то по-звериному хитрыми. Материал напоминал гнезда ласточек, комочки сырой земли с примесью соломы, стеблей и конского волоса, но магия от него фанила очень сильно. В принципе, этот материал использовался в некоторых уже известных рецептах, но здравый смысл мне подсказывал, что сфера его применения должна быть гораздо шире. Когда я не получил от Гирла Петриса предложение продать рецепт зелья, стимулирующего рост волос, то удивилась. Когда он никак не отреагировал на мазь, укрепляющую и отбеливающую зубы, напряглась. И только потом, порасспросив Мирисин Поплию, поняла, где собака порылась. Нет, мой браслет не перестал подавать сведения и не начал запоминать точные выкладки моих экспериментов. Просто оказалось, что многие из моих новшеств уже изобретены и, подчас, не менее эффективны, чем мои собственные. Изобретать велосипед не в прямом, а в переносном смысле, было до ужаса неудобно. Да, я периодически посещала разные лавки, но большинство из их владельцев даже не подозревало о некоторых изобретениях. Или стоили эти самые изобретения столько, что приходила злобная жаба и начинала давить с особой жестокостью. Может, подбить гномов и начать выпуск журнала «Алхимия сегодня»? А смысл? Маги не хотят делиться своими изобретениями. Зачем? Им же зарабатывать нужно. И для них нет ничего приятнее, чем знать, что только у тебя одного есть какой-нибудь нужный народу рецепт, и желающие его приобрести сами приедут. Максимум, что маги себе позволяли, это передавать знания детям по наследству, или продавать их академии. Для расплатившихся по контракту существовали вполне приемлемые расценки на интересные изобретения. Впрочем, оттуда знания тоже не утекали. В лучшем случае, выпускники-магистры получали несколько любопытных рецептов. Бакалаврам давалось только самое элементарное. Моя улучшающая внешность мазь постепенно совершенствовалась. Правда, на меня она так и не действовала, но зато Мерсфлисси была довольно без памяти. Она даже похвасталась, что за ней начал ухаживать молодой человек из теней. Не самая плохая партия, кстати. Профессия теней была довольно закрытая и очень непростой. Насколько я могла понять, они, как и охотники, делились на кланы, которые занимались вопросами разведки, контрразведки и внешней безопасности. Обычно, тени скрывались среди обычных людей, ничем себя не проявляя. Но существовали и официальные представители, взаимодействовавшие с главами городов и кланами охотников. Жених Флисси как раз был из последней категории. Дирла Мартиса с неизвестным мне охотником я увидела сразу. Трудно не заметить двух таких крупных мужчин. Тем более, если они увешаны оружием, как новогодняя елка игрушками. И чего интересно, Мартису от меня понадобилось. Опять трупы допрашивать, но почему с посторонним? Всех городских охотников я знала хотя бы в лицо, а этого типа рядом с Гирлом Мартисом впервые вижу. Похоже, он из свободных. Во всяком случае, выглядит довольно непривычно. Живя в небольшом городке, где все всех знают, ты быстро узнаешь об окружающих все, что только можно. Даже то, что тебя не интересовало никогда. Вот и про Гирла Мартиса я знала много чего интересного. Начиная с того, что он выходец из довольно обеспеченной семьи потомственных охотников, и что школьный контракт за него оплатили родственники. Молодой красивый парень, несколько эпатажно одетый, точнее, раздетый, это я спокойно восприняла без рукавку на голое тело, а окружающие на это безобразие реагировали довольно остро. Оказался на высоком посту не только за заслуги, но и по протекции. В данном случае итог получился неплохой. Дьорл Мартис относился к своей работе ответственно и выполнял ее на совесть. И все-таки было видно, что он баловень судьбы. Глава гильдии городской безопасности относился к Мартису с уважением, подчиненные его ценили, а девушки одаривали знаками внимания. Благополучный молодой человек из хорошей семьи явно не знал, что такое нехватка денег и неуверенность в завтрашнем дне. Приехавший с ним охотник был совсем другим, кардинально. Потрепанная одежда, при выборе которой дань явно отдавалась не красоте, а функциональности, тяжелый взгляд, буквально сканировавший окрестности и напряженная спина говорили о том, что этот человек много путешествовал по не самым безопасным местам и привык быть настороже. Бритая налысо голова, квадратный подбородок и жесткая складка губ дополняли образ, подсказывая, что на пути у этого типа стоять не следовало. Да и весь он, крепко сбитый, настороженный, напоминал ротвейлера. Такой бойцовый пес, которого язык не повернется назвать домашним, вроде бы послушный хозяину, но лучше не нарываться. Прибытие неожиданных гостей было идеальным поводом для того, чтобы проверить свое изобретение. Амулеты, скрывавшие шаги и запахи, действовали настолько хорошо, что мне удалось подобраться к опытным охотникам со спины. Привел мне клиента, Мартис. Вежливо поинтересовалась я, Дьорл Нартер. Даже не знаю, что я рассчитывал увидеть. Очередное чудо в розовом, манерную блондинку, изображающую из себя чувствительную даму. В любом случае, я ошибался. Стоявшее передо мной создание было абсолютно не похоже ни на одну из женщин-алхимиков, которых я встречал. Странно бледная кожа, слишком черные волосы и глаза, чересчур яркие губы и весьма необычная одежда. Ну, крепкие, удобные ботинки в качестве обуви, это понятно, на каблуках часами у кипящего котла не постоишь. Штаны на женщинах встречаются реже, большинство, невзирая на неудобства, предпочитает даже за ингредиентами охотиться в платье. А вот выше, это было нечто совершенно непривычное. Блуза цвета запекшейся крови с пышными рукавами и черный корсаж на шнуровке спереди. Сколько этой девице лет? Если Мартис сказал, что она окончила школу и недавно приехала в город, чтобы отработать контракт, то примерно 18. Для своего возраста она выглядела слишком серьезной и чересчур настороженной. Это Дьорл Нартер, свободный охотник, представил меня Мартис. А это Мирс Хельга, лучший алхимик, которого я знаю. Хельга, удивился я. Странный выбор имени для молодой девушки. Ты мне льстишь, спокойно возразила Хельга Мартису. Покамест я далеко не лучший алхимик, и многого не умею. Я привез трех вурдалаков, вмешался в беседу я. Под стазисом, подозрительно уточнила Хельга. Разумеется. Ну, давай посмотрим. Тела вурдалаков Хельга осматривала тщательно и с профессиональным интересом. Измерила клыки и когти, проверила степень сохранности и даже залезла к ним в желудки. Мартис и тот кривился, отворачиваясь. Зрелище было не из приятных, а Хельга даже глазом не повела. «Ну, и чего ты хочешь за свой трофей?» – поинтересовалась она. Мартис сказал, что ты делаешь неплохие зелья, но меня интересует способ, с помощью которого ты смогла незаметно подобраться к нам со спины. Мартис, живя в городе, мог разлениться и расслабиться, а вот я вряд ли. Это моя новая разработка, пожала плечами Хельга. Амулеты, скрывающие запах, заглушающие шорох шагов и даже дыхание. Я подумала, что охотникам они пригодятся. Ты хочешь обменять вурдалаков на зелья и амулеты? Частично. А частично продать. Мне нужны деньги, чтобы жить в трактире. Считай, неделя у тебя есть в счет твоей черепушки, вздохнул Мартис, на которого я выразительно посмотрел. Проживание и трехразовое питание гарантирую, а на выпивку сам наскребешь. Охотник оказался странным, непривычным, отличающимся от тех, кого я привыкла видеть в черте города. К тому же, он одинаково справедливо ценил и свой, и чужой труд, а это редко встречается. Несмотря на то, что число визуально Нартер был немногим старше Мартиса, жизненного опыта у него явно было больше, а вот жадности не было вообще, чем пришлый охотник расположил меня окончательно. Жаль, что Дьорл Петри с таким великодушием не страдает. Глава лечебницы вытребовал у меня и состав краски для волос, тут я не слишком расстраивалась, любой алхимик, пообщавшись с прошретами, мог такое изобрести, и состав улучшающий внешность мази, и даже несколько лечебных разработок, явно повторяющих чужие открытия. Видно, в последнем случае рецепты и эффективность все-таки отличались. Впрочем, глава артефактории вел себя не лучше. Он тоже подгреб под себя и технологию изготовления амулетов для охотников, и несколько других, довольно перспективных разработок. Причем, что самое обидное, оценивались они академией не слишком высоко, и оставшуюся цифру оплаты контракта уменьшали не сильно. Курочка по зернышку, конечно, но результаты покамест не вдохновляли. Поскольку итоги велосипедоизготовления меня тоже не слишком радовали, а когда начнется массовое производство самобеглых колясок, и начнется ли вообще, было неясно, я задумалась, а нельзя ли решить свою транспортную проблему другим путем. Если местный уровень производства не позволяет сделать технику, которая будет ездить по земле с тем уровнем комфорта, к которому я привыкла, значит, нужно применять магию и изобретать что-нибудь, что сможет летать. Моему второму внутреннему я, доставшемуся мне от прежней хозяйки тела, идея показалась дикой. Сущность лисенки, хоть и редко, но все-таки вылезала на поверхность. Ну, в данном случае деревенскую девочку можно понять. В моем собственном мире идея полетов тоже пришла человечеству в голову не сразу. Чего бы, например, древним грекам не изобрести дельтаплан. Погода и природа там соответствующие. Однако дальше мифа об Икаре дело не двинулось. В данном мире, кстати, тоже существовала пара любопытных легенд, главные герои которых неудачно пытались преодолеть земное притяжение. И, в свете наличия магии, это было совсем странно. Насколько я помню, воздушный шар, Монгольфьер, в нашем мире изобрели еще в конце 18 века. Однако повторять подвиг госпожи Тибль. 7. Госпожа Тибль, женщина, впервые поднявшаяся в воздух на Монгольфьере в 1784 году, мне что-то не хотелось. Не внушали мне доверия эти летательные аппараты. Нет, продать идею гномам было бы неплохо, но для себя, любимой, следовало изобрести нечто более удобное, компактное и менее дорогое. Итак, на чем обычно летают маги? Метлы не предлагать. Это не вариант, это извращение. Положите швабру между двух табуреток и попробуйте на ней посидеть. Даже если вы не мужчина, итог вам однозначно не понравится. Еще что предлагает сказочная литература? Ковер-самолет. Тоже идея не из лучших. Если он не будет проминаться под весом, то окажется жестким. А влияние погодных условий и отсутствие ограждения могут привести к очень неприятным последствиям. Сказка про Хаттабыча – яркий тому пример. Если верить Шпренгеру с Инститорисом и их молоту ведьм, то летать можно вообще на всем, что под руку попадется, включая животных. Но Святая Инквизиция обладала такими разнообразными методами дознавания и такой богатой фантазией, что я бы не стала сильно полагаться на добытые ей сведения. Еще есть вариант ступа и сапог скороходов. Последние средства хоть и не полетные, но явно добавляет скорости передвижения. Однако мое избалованное цивилизацией воображение хотело бы нечто такое, на чем было бы удобно летать в любую погоду. Причем самым проблематичным будет даже не выбрать подходящий для этого объект, а оторвать его от земли и заставить двигаться в нужном направлении. Кажется мне, что это снова тянет на артефакт третьего уровня. И что ждет его судьба сундука, быть в единственном экземпляре, пока я не расплачусь по контракту. Такую вещь я гномам точно не отдам, даже за хороший процент. Впрочем, до изобретения чего-нибудь действительно полезного было еще далеко. Я даже не знала, как подступиться к решению этой проблемы. Да, были амулеты, облегчающие вес предмета, но применять их на живых существах запрещала местная техника безопасности. Неосторожные попытки влиять на собственный организм вполне могли закончиться летальным исходом. Так что мне требовалось изобрести нечто такое, что способно поднять предметы находящегося в предмете человека. А нужно еще будет регулировать высоту, скорость, плавность подъема и снижения, в общем, есть где развернуться. Осознав, какой фронт работ передо мной разворачивается, я решила начать с чего попроще. Для начала, хотя бы со своим сундуком разобраться как следует. Почему он ведет себя, как собака, я вроде бы поняла. Поскольку контракт запрещал мне продавать изделия, типа сундука, но не запрещал с ними экспериментировать, я повторила свой опыт на нескольких мелких предметах. Оказалось, что при переносе немертвой сущности, следовало ограничить передаваемые свойства. Точнее, сначала их разделить, а затем отобрать нужную часть. Для сундука достаточно было бы умения передвигаться в нужном направлении и слушаться элементарных команд. Я, вследствие собственной неопытности, перестаралась. Поэтому мой сундук и похож на собаку больше, чем следовало бы. Он охотился на мышей, даже не имея головы. Правда, просто топтал их лапами. А моя идея приделать к предмету чужую черепушку спровоцировала его дальнейшее развитие. Похоже, умение подпитываться досталось моему сундуку именно от той твари, которой принадлежала голова. Поглощалась не плоть, а энергия, которая благополучно усваивалась и могла заменить магическую подзарядку. Поскольку для моих некроманских опытов постоянно требовались мыши, я начала искать наиболее эффективные приманки для них, и совершенно неожиданно набрела на рецепт, притягивающий не только грызунов, но и любую другую живность. Разумеется, я проверила эту приманку на рыбе и получила впечатляющий результат. Такого улова у меня никогда не было. Но поскольку Дьорл Петри с рецептом не заинтересовался, похоже, в данном мире нечто подобное давно было изобретено. Впрочем, это не помешало мне отправиться на рынок и, через торговцев, выйти на нескольких хозяев крупных рыболовных артелей. К сожалению, мое изобретение действительно оказалось не эксклюзивным, и даже приемлемая цена не смогла привлечь покупателей, поскольку у них был контракт с гильдией алхимиков. Пришлось работать с мелкими артелями и отдельными рыбаками, причем получилось, в конечном итоге, пиар-акция. Я отдала приманку в обмен на часть улова и сообщила, в какой лавке ее можно будет покупать по приемлемой цене. Это было наилучшим выходом. Доставлять свою продукцию каждому рыбаку в отдельности – это никакого времени не напасешься, даже если гномы доведут до ума велосипед. Неудача с приманкой отнюдь не отвратила меня от дальнейших экспериментов. Подумаешь, не получилось ее продать, значит, нужно усовершенствовать. Сделать так, чтобы мое изобретение приманивало не все подряд, а вполне конкретный вид добычи. В крайнем случае, самой пригодится. Мышей для экспериментов мне с каждым разом требовалось все больше и больше. Вечером, после того, как я выполнила заказы для лавки, лечебницы и артефактории, мне захотелось отдохнуть. В ожидании сего светлого момента, во глубине прохладного мегалита мною была заныкана бочка с гномьим пивом, вымененная на целую батарею лекарственных зелий. К душевному напитку прилагались раки, сушеная рыба, куриный шашлык и прекрасный вид на морскую синь. Однако насладиться внеплановым пикником мне не позволила погода. Всего 3 кружки пива спустя поднялся такой ветер, что я почла за лучшее затушить костерок и перебраться под навес. То есть это я изначально так планировала. А потом мне не понравилось небо. За все время моего проживания на побережье я пережила несколько штормов и довольно сильных ливней. Однако небо никогда не становилось настолько черным. ХМ, перестраховаться бы надо. Все вещи из пристроя я перенесла в мегалит, сундук загнала туда же, дополнительно подзарядила оберегавший огород артефакт и решила переждать бедствие внутри. Гром грянул настолько сильно, что у меня зазвенела лабораторная посуда, а потом было полное ощущение, что хлынул не дождь, а сплошной поток воды. Мне страшно было даже представить, что творится на поверхности. Дождавшись, когда дождь стихнет, а ветер перестанет завывать, я решила высунуть нос наружу и оценить степень нанесенного непогодой ущерба. Бардак впечатлял. Перекопанная гномами земля превратилась в грязевое месиво, а неосмотрительно оставленные скелеты разнесены по костяшкам. К счастью, артефакт выстоял, и мои грядки не пострадали. А вот у пристроя, в котором я ночевала, обвалилась еще одна стена, погребя под собой часть накрывавшей ее ткани. Мда, надо поинтересоваться у Мартиса, часто ли здесь бывают такие стихийные бедствия, и придумать, как от них защититься. Дождь почти стих, а вот шторм на море продолжал бушевать. Прямо на моих глазах волны подхватили огромный парусный корабль и впечатали его в скалу. Раздался треск, и судно начало погружаться. Зрелище было сюрреалистическим и довольно жутким. Я поежилась на пронизывающем ветру, еще раз подзарядила артефакт, охраняющий мои грядки, и вернулась в мегалит. Ночевать внутри было прохладно и не слишком уютно, но выбора не было. Утро меня не слишком порадовало. Мой вентиль бесследно исчез вместе с магической начинкой, а к берегу прибило кучу мусора из сломанных досок, обрывков веревок и корабельных деталей неясного назначения. Рыбаки уже сновали между скал, вылавливая что-то на поверхности. Любопытно, на что они рассчитывали. Наверняка, все самое ценное погрузилось на дно вместе с кораблем. И потом корабль наверняка принадлежал кому-то, кто имел больше прав на плавающее имущество. Или, что с корабля упало, то пропало. Вопрос, на самом деле, не праздный. Ко мне в голову пришла идея насчет того, как можно было бы разбогатеть. Я прекрасно запомнила место, где затонул корабль, и откуда, если поглубже нырнуть, наверняка можно будет поднять что-нибудь ценное. Нет, я совершенно не собираюсь изобретать акваланг, хотя бы потому, что понятия не имею, как это делается. Я планировала найти на местном базаре какую-нибудь рыбину, желательно, крупную и живую, и разобраться в ее свойствах. На себя я жабры приделывать не рискну, ихтиандром становиться не хочется, а вот сделать из крупной рыбьей тушки нечто типа биоскафандра, можно попробовать. Разумеется, прежде чем впрягаться в такую сложную разработку, я решила поговорить с Мартисом, а то подниму с корабля какую-нибудь ценную вещь, потащу продавать, а меня прищучит за воровство в особо крупных размерах. Оно мне надо? Не надо. Я девушка законопослушная. Знаешь, а пойдем-ка мы навестим Дьерла Хайтрина, предложил выслушавший меня Мартис. Зачем? Удивилась я. Мы не встречались с главой гильдии городской безопасности с тех самых пор, как он познакомил меня с Мартисом. Морской закон гласит, что взяло море, принадлежит морю. Так было всегда. Если у тебя хватит смелости отнять у моря его добычу, попробуй. Однако у хозяина вещей есть преимущественное право на их выкуп, и все прямо так и соблюдают его права, усомнилась я. не все и не всегда, но на самых ценных вещах обычно есть магическая метка. Бандитам, разумеется, на нее наплевать, но от них можно получить несправедливую цену, а нож под ребра, пояснил Мартис. И все равно я не понимаю, зачем мы к Дирлу Хайтрену должны идти, затонувший корабль принадлежит его приятелю, и тот, наверняка, захочет вернуть себе кое-какие вещи. Он хорошо заплатит, ты не волнуйся, попытался успокоить меня Мартис. Да дело не в этом, я пока даже не знаю, удастся ли мне поднять что-нибудь со дна или нет. Соответствующий артефакт находится только в стадии разработки. Я просто хотела выяснить, стоит с ним возиться дальше, или нет. Не объявит ли меня воровкой и злостной нарушительницей закона, если я сумею поднять со дна какие-нибудь ценные вещи. Да я даже не сомневаюсь, что ты изобретешь этот артефакт. А вот я в своих силах не уверена. И поэтому прошу тебя, не торопись. Давай я сначала решу стоящую передо мной проблему, а потом уже буду предлагать свои услуги. Пока ты думаешь, еще кто-нибудь может корабль обобрать, нахмурился Мартис. Существует много магов, владеющих артефактами, которые позволяют долго находиться под водой. Удивилась я. Постой-ка, почему долго? Ты подозреваешь, что корабль находится на большой глубине, и обычным способом донырнуть дотуда нельзя? Так об этом и речь. Я видела, как он разбился, и уже поспрашивала рыбаков. У Кривой Скалы глубина действительно очень большая, и желающих донырнуть до дна я что-то не встретила. А, теперь понятно, кивнул Мартис. Я просто тебя недопонял. Мне-то казалось, что речь идет просто о том, чтобы с применением магии поднять с корабля что-нибудь ценное. А нырять в глубину и долго там находиться, ты уверена, что это вообще возможно? Понятия не имею, честно призналась я. Пока у меня только общие идеи. Но если мне удастся создать артефакт, ты представляешь, какие перспективы вырисовываются. Наверняка корабль, который мы с тобой обсуждаем, был не единственным, затонувшим во время шторма. Черный мрак всегда уносит множество жизней, вздохнул Мартис. А часто у вас творится такой ужас, как вчера, поинтересовалась я. Обычно два раза в год, не чаще. Черный мрак всегда налетает неожиданно, и всегда в разное время. Никто не знает, от чего он зависит и чем вызван. Мда, как-то меня это не утешает. Хорошо, что в этот раз я дома была. А если где в дороге застанет такая стихия? Выяснив у Мартиса все, что хотела, я приступила к созданию магического аналога акваланга. Насколько я помню, когда человек находится на глубине, ему для дыхания необходим газ с давлением, как минимум, равным давлению окружающей среды. Причем при всплытии, с уменьшением внешнего давления воды, давление газовой смеси тоже должно уменьшаться. Я пока не представляла, как магически решить эту проблему, но опыт – сын ошибок трудных. 8. Опыт – сын ошибок трудных – фраза из стихотворения С. Пушкина. Мне в помощь. Идея брать с собой ограниченный запас воздуха мне заранее не нравилась. Я не должна зависеть от такой ерунды. Помнится, народные легенды рисовали русалок как женщин с рыбьими хвостами. Мне же нужна была голова, вместе с жабрами, разумеется. Оставалось решить главную задачу, защитить свою дыхательную систему от попадания воды и выяснить, смогу ли я дышать поглощаемым через жабры кислородом. Поскольку знания об организме рыбы, полученные в школе, изрядно из памяти выветрились, я довольно серьезно потратилась на покупку крупных тушек типа дельфиньих. Целых 5 рыбин пришлось выкинуть прежде, чем я поняла, что прямого заимствования не получится. Кислород поступал прямиком в кровь рыбы, и перенаправить его в воздушную емкость никак не получалось. Впрочем, нет худа без добра. Я разобралась с принципом действия жабры и на их основе попыталась сделать нечто более приемлемое. Собственно, мне нужно было сразу не извращаться и не пудрить самой себе мозги, а всего-навсего усовершенствовать одну из моих находок в сфере некромантии. Я уже поняла, что при переносе немертвой сущности следовало разделить передаваемые свойства и отобрать нужную часть. В данном случае мне требовалось умение дышать в воде, точнее, извлекать из нее кислород. В принципе, у меня появилась одна смелая идея, но ее нужно было проверить. И мне опять потребовались рыбы, но на сей раз помельче, чтобы тренироваться на мышах. Я снова соорудила вентиль с магической ловушкой, на сей раз увеличенной, и получила в свое распоряжение кучу материала для экспериментов. Красивые, похожие на карпа рыбины килограмм по 8-10 уходили не только на магические опыты, но и на продажу. Самым сложным в моей работе было отойти от стереотипов. заставить себя забыть все, что я знаю об аквалангах и начать разработку с нуля. Применение магии давало больше возможностей, и этим необходимо было воспользоваться. Помнится, когда я разбиралась с собственным сундуком, я задалась вопросом, почему к нему так легко прилипла собачья сущность. Точного ответа так и не нашлось, но я подозревала, что дело было в наличии лап. Шкатулка с перенесенной в нее мышиной сущностью двигалась не слишком охотно, и довольно быстро вышла из строя, неудачно упав со стола. Полагаю, что для удачного перенесения рыбьей сущности, акваланг должен обладать некоторым сходством с исходником. Из обычного куска холстины и нескольких реек я сделала конус, который потом немного сплюснула по бокам, и даже нарисовала глаза и рот. Халтурно, но эффектно. Подумав еще немного, по бокам я собрала холстину гармошкой. Да, теперь хотя бы условно похоже на прототип. Для того, чтобы в конечном итоге у меня получился действенный артефакт, мне пришлось сделать несколько параллельных открытий. Вымоченный в специально разработанном эликсире, одетый на голову, конус не пропускал воду, но нужно было придумать, как закрепить его на шее. Сделав миниатюрную копию и безжалостно утопив почти десяток мышей, я набрела на решение данной проблемы в виде дополнительного амулета. Теперь нужно было приступать к испытаниям на себе, любимой. Разумеется, обычная холстина тут не годилась, я хотела видеть, что происходит под водой. Пришлось покупать у контрабандистов отрез прозрачной эльфийской ткани и приплатить местному художнику за то, чтобы он нарисовал глаза и рот. Как вы понимаете, стоило такое удовольствие недешево, а ведь еще нужно было рассчитаться с охотниками за лапы жабоеда, которые могли бы мне послужить в качестве ласт. И если я не подниму с корабля ничего ценного, то окажусь по уши в долгах. Уф-ф-ф, на чем бы еще заработать, а? Очередная идея улучшения своего финансового положения пришла ко мне в голову неожиданно. Когда я возвращалась с базара, в меня врезалась стайка детей, игравших в догонялки. К счастью, с ног они меня не сбили и даже извинились. А я пробурчала, что играть нужно в другом месте, сделала несколько шагов и замерла. Как же я раньше-то об этом не подумала. Карусель. Элементарная деревянная конструкция, вращающаяся платформа, на которой установлены сиденья, сделанные в виде лошадок, верблюдов и даже динозавров, на что фантазии хватит. Насколько я знала, в данном мире подобного развлечения нет. Разумеется, для того, чтобы установить хотя бы одну карусель, а я бы, дай мне волю, на целый парк замахнулась, нужна земля, разрешение главы города и деньги на изготовление. Поскольку ни одного, ни другого, ни третьего у меня не было, я пошла делиться идеей с гномами. Бронин встретил меня, как своего любимого близкого родственника, а изучив принесенные мной рисунки, он пришел в страшное возбуждение и отправился к мастеру по дереву вместе со мной. Для меня такое положение дел было несколько странным, но гномы решили, что кто первым наладил со мной отношения, тот и будет моим представителем у их расы. И, судя по тому, как активно действовал Бронин, он имел с этого представительства неплохой процент. Деревянных дел мастер тоже загорелся моей идеей, и первая пробная конструкция возникла буквально у меня на глазах. С чисто эстетической точки зрения она была не очень, но гномы, видимо, хотели понять принцип, и даже решили опробовать конструкцию самостоятельно, на пару. Я пожала плечами и запустила амулет. Первое, что я выяснила, гномы любят скорость, просто фанатеют от нее. Я даже побоялась, что оба экспериментатора улетят куда подальше, не удержавшись на карусели. Восторженный рев двух луженых глоток оглушил меня до боли в ушах. Мда, похоже, про карусели я удачно вспомнила. Если гномы воплотят мои идеи в дереве и сделают это качественно, как и все, что вообще делают, получится действительно популярная вещь, и заработать на ней можно будет немало. Я, конечно, получу всего лишь небольшую долю с гномьего дохода, но это справедливо, вкладываться в дело будут бородачи. Первый раз я рискнула заняться дайвингом, когда приехала по турпутевке в Египет. Сначала с маской и трубкой, а потом с аквалангом. Кораллы, рыбки, прозрачная вода — итогом стало море удовольствия и положительных эмоций. Однако одно дело – нырять в специально оборудованных местах под присмотром инструктора, и совсем другое – изучать морские глубины в гордом одиночестве. Тренировалась я на своем мелком пляже, предварительно очистив его от мусора. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Прозрачная ткань колыхалась там, где собиралась в гармошку, но я, даже будучи стопроцентно уверенной в свойствах своего изобретения, долго не решалась сделать первый вдох под водой. Дополнительные усилия пришлось приложить и при освоении весел. Чтобы добраться до заветной скалы, возле которой утонул корабль, требовалась лодка, желательно, взятая в аренду, ибо тратить деньги на покупку жаба давит, и плыть на ней лучше в гордом одиночестве. Мало ли какую ценность мне удастся поднять из глубин. Прежде, чем начать погружение, я долго исследовала кривую скалу. Мне нужно было привязать лодку и надежно закрепить веревку. Лишняя подстраховка не помешает. Я даже разработала специальный артефакт, который в экстренном случае поможет быстро подняться на поверхность. Спускалась я осторожно, медленно, осматриваясь по сторонам. Лапы жабоеда, очень похожие на лягушачьи, но около метра длинной, прекрасно заменяли ласты, да и дышалось нормально. Прежде, чем начать погружение, я закрепила на скале веревку и спускалась по ней, стараясь не отдаляться от стены. У меня на поясе висел магический фонарик, но я пока не рисковала его активировать. Лучше не привлекать к себе лишнего внимания. Разумеется, я не поленилась запастись амулетами, которые максимально меня скрывали, но береженого, как говорится, Бог бережет.